Глава 15. Сьюзен Флетчер расположилась за компьютерным терминалом третьего узла. Этот узел представлял собой звуконепроницаемую уединенную камеру, расположенную неподалеку от главного зала. Двухдюймовое искривленное стекло односторонней видимости открывало перед криптографами панораму зала, не позволяя увидеть камеру снаружи. В задней ее части располагались 12 терминалов, образуя совершенную окружность. Такая форма их размещения должна была способствовать интеллектуальному общению криптографов, напоминая им, что они всего лишь члены многочисленной команды, своего рода рыцари круглого стола, взломщиков кодов. По иронии судьбы, в третьем узле секреты не очень-то любили. Нареченный детским манежем третий узел ничем не напоминал стерильную атмосферу остальной части шифровалки. Его обстановка напоминала домашнюю. Мягкий ковер, высокотехнологичная звуковая система, холодильник, полный напитков и всяческой еды, маленькая кухня и даже баскетбольное кольцо. В отношении шифровалки в АНБ сложилась своеобразная философия. Нет смысла вбухивать миллиарды долларов в дешифровальный компьютер и одновременно экономить на тех, кто работает на этой превосходной технике. Сьюзен скинула туфли на низких каблуках от Сальватори Феррагамо и блаженно погрузила обтянутые чулками ноги в густой шерстяной ковер. Высокооплачиваемые государственные служащие старались избегать демонстрации личного благосостояния. Для Сьюзен это не составляло проблемы. Она была безмерно счастлива в своей скромной двухкомнатной квартире, водила Вольво и довольствовалась весьма консервативным гардеробом. Но вот туфли — совсем другое дело. Даже во время учебы в колледже она старалась покупать самую лучшую обувь. «Нельзя дотянуться до звезд, если чувствуешь себя ущемленной», сказала как-то ее тетушка, и если уж попала туда, куда стремилась, постарайся выглядеть на все 100. Сьюзен сладко потянулась и взялась за дело. Она загрузила программу «Следопыт» и, приготовившись отправиться на охоту, взглянула на адрес электронной почты, который вручил ей Стратмор. ndakota@ara.anon.org. У человека, назвавшегося Северной Дакотой, анонимные учетные данные, но Сьюзен знала, что это ненадолго. Следопыт проникнет в Ара, отыщет Северную Дакоту и сообщит истинный адрес этого человека в интернете. Если все сложится нормально, она скоро выяснит местонахождение Северной Дакоты и Стратмор конфискует ключ. Тогда дело будет только за Дэвидом. Когда он найдет копию ключа, имевшуюся у Танкада, оба экземпляра будут уничтожены, а маленькая бомба с часовым механизмом, заложенная Танкада, обезврежена и превратится во взрывное устройство без детонатора. Сьюзен еще раз прочитала адрес на клочке бумаги и ввела информацию в соответствующее поле, посмеялась про себя, вспомнив о трудностях, с которыми столкнулся Стратмор, пытаясь самолично запустить следопыта. Скорее всего, он проделал это дважды и каждый раз получал адрес Танкада, а не Северной Дакоты. «Элементарная ошибка», — подумала Сьюзен. «Стратмор, по-видимому, поменял местами поля информации». И следопыт искал учетные данные совсем не того пользователя. Она завершила ввод данных и запустила следопыта. Затем щелкнула по кнопке «Возврат». Компьютер однократно пискнул, на экране высветилось «Следопыт отправлен». Теперь надо ждать. Сьюзен вздохнула. Она чувствовала себя виноватой из-за того, что так резко говорила с командором. Ведь если кто и может справиться с возникшей опасностью, да еще без посторонней помощи, так это Тревор Стратмор. Он обладал сверхъестественной способностью одерживать верх над всеми, кто бросал ему вызов. 6 месяцев назад, когда фонд электронных границ обнародовал информацию о том, что подводная лодка АНБ прослушивает подводные телефонные кабели, Стратмор организовал утечку информации о том, что эта подводная лодка на самом деле занимается незаконным сбросом токсичных отходов. ФЭГ и экологи так и не смогли установить, какая из двух версий соответствует истине, и средства массовой информации в конце концов устали от всей этой истории и перешли к другим темам. Каждый шаг Стратмора был рассчитан самым тщательным образом. Строя свои планы, Стратмор целиком полагался на собственный компьютер. Как и многие другие сотрудники АНБ, он использовал разработанную агентством программу «Мозговой штурм» — безопасный способ разыгрывать сценарии типа «что если» на защищенном от проникновения компьютере. «Мозговой штурм» был своего рода разведывательным экспериментом, который его создатели называли симулятором причин и следствий. Сначала он предназначался для использования в ходе избирательных кампаний, как способ создания в режиме реального времени моделей данной политической среды. Загруженная громадным количеством информации программа создавала паутину относительных величин, гипотетическую модель взаимодействия политических переменных, включая известных политиков, их штабы, личные взаимоотношения, острые проблемы, мотивации, отягощенные такими факторами, как секс, этническая принадлежность, деньги и власть. Пользователь имел возможность создать любую гипотетическую ситуацию, и мозговой штурм предсказывал, как эта ситуация повлияет на среду. Командер относился к этой программе с религиозным трепетом, но использовал ее не в политических целях. Она служила ему для расчета времени, оценки информации и схематического отображения ситуации, выработки сложных стратегических решений и своевременного выявления слабых мест. Сьюзен не оставляла подозрения, что в компьютере шефа кроется нечто, чему в один прекрасный день суждено изменить весь мир. «Да, я была с ним слишком сурова», — подумала Сьюзен. Ее мысли были прерваны внезапным звуковым сигналом входной двери третьего узла. Стратмор чуть ли не вбежал в комнату. «Сьюзен», — сказал он, — «только что позвонил Дэвид. Он задерживается».